Глава 37. Я переставляла одну ногу за другой, снова и снова не задумываясь. Ветки трещали под подошвами ботинок, листья шелестели, и я шла дальше. Мы должны быть уже очень близко. Солнечный свет, падающий сквозь листья деревьев, точками танцевал по лесной почве. Я потеряла всякое чувство времени. Что сейчас было? Еще полдень? Или вторая половина дня? Я не могла сказать с уверенностью. Я просто поднимала ноги, снова ставила их на землю и шла дальше. Я чувствовала взгляд Хольдена у себя на спине. Он все время смотрел на меня. И я понимала, почему он хотел, чтобы я простила ему то, что он сделал. Но я еще не была готова к этому. И не знала, буду ли когда-нибудь. Перед нами шли Гилберт и три штурмана, которые помогали ему в течение последних нескольких недель. Мы с Хольденом освободили их из тюрем Нового Лондона незадолго до того, как мутанты захватили город. И теперь эта четверка вела нас по пустынному ландшафту. Из Нового Лондона мы с трудом добрались до западного побережья. Оттуда нам потребовалось целых 2 дня, чтобы добраться до материковой части Америки, прежде всего потому, что штурманы уже много лет не проходили через вихри. Все было бы намного проще, если бы я могла открыть вихрь. Но во мне что-то изменилось. Будто масса энергии, которую я вобрала в себя, внутри меня что-то выключила. И поэтому, чтобы достичь своей цели, нам приходилось прыгать от вихря к вихрю, как обычным бегунам. И куда бы мы ни шли, нас всегда сопровождал шум борьбы. Война всего за несколько дней распространилась по всему миру. На 4-й день не стало кураториума. Более мелкие институты уже давно сдались, да и мегаполисы не смогут долго противостоять красной буре. На 5-й день рухнули первые каналы связи. План Хоторна работал идеально. Против такого количества мутантов, такого количества отчаявшихся мутантов, которые неделями напрасно просили разрешения войти в города, у людей не было шансов. За долгие годы работы Хоторн основательно подготовился к этому дню, и я могла представить, как он смотрел на города и радовался тому, что все шло по плану. «Есть еще много тех, кто верит в мирное решение ситуации», — сказал нам Гилберт однажды вечером, когда мы разбили лагерь на безопасном расстоянии от внешних границ Нью-Йорка. Даже в тусклом свете костра можно было увидеть, как отразились на Гилберте месяцы, проведенные в заточении. Он похудел, его светло-каштановые волосы превратились в солому, щеки впали, но его взгляд оставался добрым, а дух был полон надежды. Иногда я с трудом переносила это. И мы должны связаться с ними, как только нам представится возможность. На войне нет победителей. Я уверен, что большинство думает так же. Его штурманы единодушно кивали, но я не стала лишать их надежды. Неужели Гилберт верил в это? Неужели кто-нибудь верил в это? Здесь, в лесу, царили мир и покой. Но это спокойствие было обманчивым. По небу периодически проносились истребители, за ними следовали транспортеры, потом раздавались ужасные взрывы, начинались и снова утихали бури, иногда даже вибрировала земля, словно грундеры прогоняли через нее землетрясение. Я не питала больше никаких иллюзий. Хоторн забрал их у меня, когда разрушил стены мегаполисов. Невозможно было сказать, какие города смогут устоять или что будет после. Я знала только, что война была в самом разгаре. Хотел Гилберт признавать это или нет? Я смотрела на верхушки деревьев и сжимала пальцами ладони. В Новом Лондоне мы успели похоронить безжизненные тела Мии и Тревора в саду кураториума. Штурманы при этом постоянно умоляли нас не тратить время зря. Гилберт, Хольден и я продолжали молча копать могилу. Неважно, что между нами было, мы обязаны были это сделать. Я заправила светлые пряди Мии обратно в косу, пока ее прическа снова не стала идеальной, и еще раз сжала ее холодную руку на прощание. Ее смерть и смерть Тревора тоже были на моей совести. Это я поставила ее в такую ситуацию. Я подвергла ее гневу Хоторна, оставив без защиты, без возможности спасти себя. Нахлынул ветер. Он танцевал по лесу, по раскидистым ветвям, которые медленно раскачивались вверх и вниз. В последние несколько часов деревья становились все больше и больше, а их стволы все шире и шире. Пахло сосновыми иголками и влажными листьями, пахло санктумом, домом. Но чем зеленее становились деревья, чем привычнее становился запах леса, тем больше я чувствовала себя инородным телом, которому здесь не было места. Я обхватила себя за плечи и снова посмотрела на землю, пытаясь выключить все мысли в голове. В последние дни это часто происходило. Я ставила одну ногу перед другой и делала сначала один вдох, а затем другой. «О, Боже мой!» — прошептала идущая впереди меня женщина-навигатор. Она начала нервничать еще в Новом Лондоне. Ее рука дрожала, когда она указала куда-то вдаль. Наша группа остановилась. Я подняла глаза и увидела, что так напугало ее. Из-за густого ряда деревьев вышли несколько грундеров. Они подозрительно посмотрели на нас своими ярко-зелеными глазами. И только увидев меня, они успокоились. Послышались крики, и через несколько минут кто-то протиснулся мимо грундеров к нам. На фоне зелени появились светлые кудряшки моей тети. Я услышала сдавленный вдох Гилберта. Пока они бежали навстречу друг другу, я увидела среди грундеров Луку, Фагуса и Сьюзи. Наши взгляды встретились, на их лицах появились облегченные улыбки, которые очень тронули меня. Но скоро они заметят. Они увидят, что кого-то не хватает. Вечернее солнце, пробивающееся в комнату Бейла, нагрело подушечки мха за ушами Атласа. Они были по-прежнему мягкими, но сейчас эту обычно насыщенную зелень покрывала дымка. Нежно-розовые цветы, которые росли вдоль его позвоночника, засохли и увяли. Когда остальные заметили отсутствие Бейла, Сьюзи и Фагус заплакали. Чуть позже появились Робур и Алистер, в глазах у которых были такое потрясение и такая грусть, что я не смогла смотреть на них. Пока все обнимали и целовали меня, я изо всех сил держалась за оцепенение, которое сопровождало меня последние несколько дней. Они заверили меня, что все как-нибудь образуется, и я кивнула, соглашаясь с их ожиданиями. «Не реветь!» Я снова и снова внушала это себе, повторяя слова как вечную мантру, потому что знала, что если начну плакать, то не смогу остановиться. В какой-то момент, когда все были слишком заняты друг другом, я ускользнула из гостиницы. Я гуляла по пустым улицам Санктума, которые больше не патрулировали солдаты зеленого трепета. В одиночестве я отправилась в гостиницу, прямо в комнату Бейла, где и сидела с тех пор. Я положила руку на голову Атласа. Его дыхание было равномерным. Я чувствовала, как его грудь поднималась и опускалась у моей ноги. И только его открытые глаза выдавали, что он не спал. Он смотрел в пустоту, такой задумчивый, как будто его здесь не было вовсе. Впервые повстречав Атласа, я не поверила, что он отличался от обычных собак. Возможно, он был опаснее, но не таким умным, не таким тонко чувствующим. Но теперь я знала его лучше. Я не стала рассказывать ему, что случилось с Бейлом и что он больше не вернется к нему. Но Атлас каким-то образом это понял. Когда я вошла в комнату Бейла, он просто посмотрел на меня грустными глазами и понял. Я еще раз погладила его шею и торчащие уши, а потом потянулась за раскрытой книгой, которая лежала у меня на коленях. Мой взгляд скользнул по открывшемуся рисунку. Я смотрела на линии и точки, и на те места на листе, где Бейл, должно быть, растирал пальцем графит карандаша. На рисунке была я, в самом центре вихря. В тот день, когда я увидела рисунок в первый раз, я подумала, что Бэйл рисовал обычный вихрь, просто увеличив его размеры. Но теперь-то я знала, что это было. Мои волосы на этом снимке были короче, и не потому, что рисунок был не завершен. Это была я, только в будущем. Это была я незадолго до своей гибели. Я разозлилась и подняла руку над рисунком, сжала дрожащие пальцы и попыталась призвать энергию. Атлас посмотрел на меня и что-то фыркнул по-собачьи. Ничего не получилось. Ощущение, которое сопровождало меня последние месяцы, покалывание в кончиках пальцев и в шее, исчезло. Как будто кто-то оборвал мою связь с энергиями вихрей. Вся энергия, которую я вобрала в себя, она что-то сломала внутри меня. Словно произошло короткое замыкание, перенапряжение, и часть меня доказывала мне, что так будет лучше. Там, в лагуне, я чувствовала, как сильно отреагировали на меня рифты. В тот момент, когда я соединилась с ними, я могла делать с их силой все, что угодно. И это испугало меня. Напряжение в моей руке ослабло. Я зажмурилась и прижала книгу к груди. Рисунки Бэйла были единственным, что осталось от него, единственным, что ему принадлежало. Я наклонила голову вниз, и мой взгляд прошелся по внешним краям страниц. От них пахло бумагой, но еще немножечко мятой. Мои пальцы впились в кожаный переплет, и я всячески старалась не позволить боли накрыть меня с головой. Мои руки дрожали, когда я вспоминала голубые, как лед, глаза Бэйла, смотревшие на меня с добродушной насмешкой, или вызывающе, или даже со злостью, или... Да как угодно. На какое-то мгновение я забыла о том, что Хоторн забрал его у меня. Атлас снова фыркнул. Он положил лапу мне на бедро, и его холодный собачий нос коснулся моей щеки. «Мне очень жаль», — прошептала я. «Мне так жаль, что здесь я, а не он». «Зачем? Зачем Бэйл это сделал? Мы могли спастись вместе, могли оба выбраться оттуда. Вместо этого он... Элейн...» Донесся до меня тихий голос, но я не открывала глаз. Пока они были закрыты, я могла представлять себе, что сейчас было прошлое. Я могла представлять себе, что Бэйл рядом. Матрас на кровати опустился. Две руки обняли меня за плечи. Я вдохнула аромат сирени и изо всех сил старалась не заплакать. Лис ничего не говорила. Она вообще не должна была находиться здесь. Она должна была быть с Гилбертом и радоваться тому, что они снова вместе. Но вместо этого она убрала мою руку от книги. Она сжала ее так крепко, как в детстве, когда мне снился кошмар. Я изо всех сил сосредоточилась на ее прикосновении и на том, как ее большой палец нежно поглаживает тыльную сторону моей ладони. Спустя долгое время Лис отстранилась от меня и взяла мое лицо в ладони. Она провела пальцем по моей щеке, и этого было достаточно. Я всхлипнула, и мир перед глазами закрыла пелена. Мое сердце сжалось. Оно сжалось так сильно, что я едва могла дышать. Я не сказала ему. Я ни разу не сказала ему, как сильно его люблю. Книга соскользнула вниз, а моя голова опустилась на шею Лис. «Я найду его», — прошептала я, обнимая ее. «И я буду сильной». Лис кивнула и поцеловала меня в макушку. «Ты и есть такая», — сказала она. «Ты всегда была такой». «Но теперь...» Я впилась пальцами в ее спину и заплакала по-настоящему. Я плакала так, как не плакала никогда в своей жизни. Я освободила свое горе. Я чувствовала тепло Атласа. Лис гладила меня по спине и долго обнимала меня, пока меня не накрыла усталость. Первое видео появилось через пару дней. Мы сидели на террасе на крыше. После обеда Лука и Сьюзи вытащили меня из комнаты Бейла, откуда я не выходила с момента нашего приезда. Сначала я не хотела идти с ними, потому что мне казалось, что рифты забрали у меня всю мою силу. Мои ноги, руки, все мое тело было таким бесконечно тяжелым, что мне хотелось просто спать и ничего больше. Но Сьюзи настаивала на своем. Она вытащила одежду из моего шкафа, разложила ее передо мной и долго-долго убеждала меня. Когда это не помогло, она наклонилась надо мной и стала капать на мое лицо водой прямо из руки. Я резко вскочила, испугавшись. Сьюзи улыбнулась мне, и я не могла не улыбнуться в ответ. Я была невероятно рада, что она не утратила своих вновь обретенных способностей. То, чему ее научила рана, не исчезло, а наоборот, прочно закрепилось в воспоминаниях Сьюзи. Лука в эти дни часто садился рядом со мной и рассказывал мне, как новая реальность, в которой мы оказались, сказывается на жизни здесь, в Санктуме. Я изменила время, и поэтому вскоре после того, как нас схватили, Натаниэль и его армия грундеров отправились в сторону Нью-Йорк-Сити, чтобы там присоединиться к боевым действиям. Никто не был уверен в том, знал ли он о Хоторне или об Эоле, и никто не знал, как он будет действовать, когда узнает, восстанет ли Натаниэль против Хоторна или присоединится к Красной Буре. Я не хотела в это верить, но я также знала, что Натаниэля беспокоит только одно — безопасность его грундеров, и он будет добиваться ее любой ценой. Наверху на террасе нас уже ждали Лука и Фагус. По крайней мере, в изменениях было хоть что-то хорошее. Фагус снова выглядел по-прежнему, с бровями из мха, руками-корнями и мерцающими зелеными глазами. Из-за того, что в новой реальности мы никогда не отправлялись в наше путешествие, на его теле никогда не было ран, а нулевые сенсоры никогда в него не попадали. «Что это?» — спросила я, остановившись рядом с ним. Он и Лука сидели, скрестив ноги на полу террасы, и Фагус с серьезным выражением лица протянул мне свой детектор. «Мы хотели, чтобы сначала это увидела ты», — сказал Лука, и уже по одному только звуку его голоса я могла сказать, что что-то было не в порядке. Видео показывало Хоторна, бесконтактных линз, с горящими желтыми глазами, а рядом с ним — Бейла. Мои пальцы впились в корпус детектора. Бейл был одет в черно-золотую униформу, точно такую же, какая была в свое время на Мии. Униформу бегуна во времени. Хоторн делал какое-то заявление, я не знала о чем. Фагус выключил звук, и я была благодарна ему за это. Я не могла больше слушать речи Хоторна о войне. Я сосредоточилась на Бейле, и от того, что я увидела, во мне снова поднялась волна боли. Взгляд Бейла был пустым. Он стоял около Хоторна, и хотя он смотрел прямо в камеру, создавалось ощущение, что его вообще там не было. В какой-то момент Хоторн повернулся к нему, он что-то приказал, и Бейл тут же вытянул вперед руку, словно только и ожидал этой команды. Открылся вихрь, как тогда на видео, которое передал нам Пулман. Только на этот раз бегуном во времени была не Мия, а Бейл. Я сунула детектор обратно Фагусу в руку и отвернулась от него и от остальных. Вот и все. Мы проиграли. Хоторну с помощью этого средства удалось взять Бейла под полный контроль. То, что исследователи в Скай-Сити планировали давать ему, Ауре и Эосу, он давал Бейлу. В этом я была уверена. Для Хоторна это, наверное, было настоящей справедливостью. И я ненавидела его за это. Я ненавидела его так сильно, что ненависть сжимала мне горло. Бейл был лучшим бегуном в мире. Лучше всех, лучше меня. Вне зависимости от того, что думал Хольден. И если Хоторн нашел способ заставить Бейла доставить его к вихрю-прародителю, то Бэйл это сделает. «Бэйл еще не разрушил мир», — сказал Лука. «У нас есть время». Но его было мало, и Лука это знал. Бэйл был слишком хорош в том, что делал. Он найдет новые рифты, а, соответственно, новый путь к прошлому. И тогда мир, каким мы его знали, перестанет существовать. Передо мной встала Сьюзи и положила свои руки на мои. «Элли», — ее голос звучал мягко, — «ты не одна. Я знаю, тебе так кажется, но это неправда. У тебя есть мы, и ты нам очень нужна. Если мы хотим спасти его, то...» «Как я это сделаю?» — спросила я. «Я больше не могу создавать вихри. Я больше ничего не чувствую, никакой энергии, ничего». В качестве демонстрации я попыталась вызвать вихрь, но энергия угасла, так и не появившись как следует. Фагус задумался. «Она к тебе вернется?» «А если нет?» Я снова повернулась к ним. «Что, если я никогда больше не смогу открывать вихри?» Лука усмехнулся. «Ну, тогда мы в полном дерьме». Это была шутка. Но мне было не до смеха. «Это моя вина, что его нет с нами», — сказала я. «И все, что сейчас происходит, тоже моя вина». Лука поднялся с места. «Прекрати, Элли. Я думал, что Бэйл делает то, что делает, чтобы все вокруг им восхищались. Я думал, это все показуха». Лука сделал глубокий вдох. Но я был неправ. Он хотел помочь, и он любит тебя. Он сделает для тебя все. Когда я ничего не ответила, Лука подошел ко мне ближе и взял мои руки в свои. «Ты изменила время», — прошептал он. «Навсегда». Бэйл наверняка знал, что мы ни в коем случае не отдадим тебя Хоторну. Он знал, что только с тобой у нас есть шанс. Я соединила свои пальцы с пальцами Луки и сделала глубокий вдох. С тех пор, как мы с ним покинули кураториум, что-то между нами пошло не так. Единство, которое мы представляли из себя раньше, оно разрушалось. Но сейчас он снова смотрел на меня теплым взглядом и улыбался все той же дерзкой улыбкой, как раньше. Он потянул меня к себе, обнимая, и я уткнулась лицом ему в плечо. Он был таким теплым. «Мне так жаль, что мы ссорились», — произнес Лука. Я собрала в кулак все свои силы, чтобы снова не расплакаться. «Мне тоже. Я не хотела командовать тобой. Я думаю, иногда это очень даже помогало», — Лука пожал плечами. «Натура Цундера». Я скорчила гримасу. «Не говори так». Лука немного отодвинул меня от себя. «Ну, кто-то ведь должен шутить о полусплитах». Он дерзко усмехнулся. «Потому что Холден Хоторн больше не имеет на это никакого права». И все-таки он добился своего. Уголок моего рта слегка дернулся. После всех насмешек Холдена в сторону Луки во время нашей учебы, тот факт, что Холден сам оказался наполовину мутантом, принес Луке необычайное удовлетворение. Сьюзи подошла к одному из плетеных стульев, стоявших на террасе. Она что-то достала оттуда и протянула мне. Я замерла, когда поняла, что это было. Такая же черно-золотая переливающаяся униформа, которую носил Бэйл. Должно быть, ее сшил Алистер, потому что спереди, где у Бэйла был знак «Конвектум», был нашит символ зеленого трепета. «Мы вернем его тебе», — серьезно повторил Лука и поцеловал меня в лоб. «Вместе. Потому что если мне придется выбирать между двух тщеславных говнюков, то я скорее выберу Бэйла, чем Холдена, этого лже-вирблера». Я посмотрела на огромные стволы деревьев Санктума, окинула взглядом город, который стал для меня домом больше, чем любое другое место в мире. Здесь я нашла друзей, Здесь я впервые влюбилась, и Бэйл, настоящий Бэйл, не хотел бы, чтобы я сдавалась. Он гордился бы мной, и будь он здесь, сказал бы мне, что я со своей упрямой головой смогу сделать все, что захочу. Я сделала глубокий вдох и взяла униформу из рук Сьюзи и старалась при этом избавиться от единственной мысли, которая блуждала у меня в голове. В следующий раз, когда я встречу Бэйла, мы будем врагами.